Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, я дорожек молочу. На чужом тачку, на пригоренке. Ко мне курочка бежит, ко мне рябая бежит. Ой, бежит она, спешит, ничего не говорит. А из курочки перо полетело далеко. Ой, далеко-далеко, на Иваново село. У Иваново двора загорелась вода. Всем селом пожар тушили, но огонь не загасили. Пришел дедушка Фома, ой, большая борода. Он народ прогнал вовин, затушил пожар один. Как Фома тушил пожар, он об этом не сказал. Только слышно стороной, затушил он ба.